Летом 1932 года, впервые после пятилетнего отсутствия, вернувшись из Йеля в Европу, Вернадский возобновил писание дневника. Ящик 103. Этот дневник более подробен и заполнен яркими фактами. Главное содержание его составляли записи о встречах с родителями, а также многочисленными друзьями и знакомыми, семейные и другие воспоминания. Георгий Владимирович приводит цитаты из разговоров, которые он вел с разными людьми. В эту поездку Вернадский встречался также в Париже с отцом Сергием Булгаковым, в Швейцарии с семьей Родичева, в Праге с Кусковой и Прокоповичем Савицким. В начале августа 1932 года принял участие в сессии Кондаковского института. Об этих встречах читаем в дневнике. 23-25 июля в Лозанне у Родичевых. Расспрашивал Федора Измайловича о земском движении до 1905 года. В 1880-х никакого земского союза не было. Драгоманов попался на удочку. Богучарский был прав. Все же отдельные совещания земцев бывали и в 80-х, и в 90-х годах. Федор Иванович не верит в миролюбие. Пацифизм Александра Третьего рассказывает, что в 1885-м, вопрос, война была очень близка. Федор Измайлович, как предводитель дворянства, получил распоряжение быть готовым дать ход секретному приказу о мобилизации по поводу балканских событий. 27 июля были с Ниной у Савицких. «У меня с Петром Николаевичем был отдельный разговор. Наметили пятилетку в 4 года моих книг. К весне 33-го должна быть готова рукопись «Опыт истории Евразии». К весне 34-го начертание, часть вторая, «История культуры до середины 15 века. Русь, Византия и монголы. К весне 35-го начертание, часть третья, до Петра, православное царство. К весне 36-го года начертание, часть четвертая, империя и коммунизм. Каждая по 10 листов. Части разделены по принципу преимущественного развития той или иной организации идеи. Попросту говоря, по хронологическим периодам, а в каждом периоде под отделы – экономический, юридический, наука и образование, искусство, etc. Петр Николаевич затем много говорил о своих работах по географии, блестящие мысли, например, о географическом положении и топографии русских городов. 31 июля были с Ниной у Прокоповича Кусковой. Там же были Новгородцевы, Струве, Флоровский и так далее. Прокопович вначале увел меня в свой кабинет, говорил отдельно об устройстве печатания своей новой книги в Америке, о желательности издания в Америке бюллетеней об экономической жизни в России. Моя давняя мысль, об которой прошлой зимой говорил много с Мэрилом Сполдингом. На следующий день написали Фитчеру о Прокоповиче. Потом общий разговор, ужин. «Кускова — отличная хозяйка, очевидная мелкобуржуазность, рассказчица, вообще талантливая женщина». Рассказывала про Веру Фигнер. Просила ее хлопотать за Мельгунова, когда того арестовали. И он попал к Кедрову чекисту, что означало расстрел той же ночью. Фигнер ответила, что так как Мельгунов был в сношениях с белыми генералами, то она не может хлопотать. Но ведь мы же решили в политическом Красном Кресте быть беспартийными. «Тогда вам надо выйти из Красного Креста». Фигнер молчит. «Так пойдемте?» «Не могу. очень скользко на улице, глядит в окно. Струве смешно пикировался с хозяевами. 11 августа поехали к Струве, Флоровским. Струве рассказывал следующий эпизод. Когда в Праге был русский академический съезд, Аничков на заседании правления после ужина шутил по поводу торжественных манер Новгородцева. Это было еще при жизни Новгородцева и в его присутствии, уверяя, что на юридическом факультете во время магистерских экзаменов Новгородцев говорит не «экзаменующийся войдите», а «испытуемый приблизьтесь». Через несколько времени рассказ Аничкова попал в советские газеты, хотя рассказано было в тесном кругу, только в присутствии членов правления. 16 августа у Паниной Астрова, который приглашал на чтение своих воспоминаний, приглашали к 20:00, но у них оказались гости. Тарановский. Ужин. Началось чтение только в 10:00. Астров мало успел прочесть. Прочитал главу о своей бабушке, вдове сельского священника. Цельный, чистый, верующий тип. Я не знал, что Астров отчасти из духовных. Очевидно, отсюда его сладость. Потом 2-3 главы из гимназических воспоминаний. Мило, но не очень талантливо. Еще хуже прочтено, очень уж сладко. То, что мне было особенно интересно, как историку, о Московской городской думе, он почему-то не стал читать. Уверяет, что эти главы еще не отделаны. Видно, что у них прямо культ Кизеветтера. Начало августа, сессия Кондаковского института. Из приезжих только Острогорский. Грабар не приехал, так как призван отбывать лагерный сбор во французской армии. Доклады Толь о сасанитском драконе 4 августа. Острогорский о роли славян в вопросе разделения церквей 5 августа. Блестящий доклад, широкая концепция. Росовский о печенегах и бериндеях в Венгрии 9 августа. В числе присутствовавших Окунев, Флоровский, Карпова, Кернова, знак вопроса, Мыслевец, Гессен, Савицкий. С Острогорским виделся особо и беседовал 2 раза во время его приезда. Он хочет теперь заняться русской историей и, оказывается, как раз думал о моей теме, Иване Третьем. Вышло точно... Я ему помешал, так как, узнав, что я над этим работаю, он сказал, что не возьмет эту тему. Думает о Максиме Греке. Кстати, Коновалов мне говорил, что Зуммер тоже работает над 15 веком. Все бросились, время подошло, я должен торопиться. Между прочим, я спрашивал Острогорского, справедливы ли слухи о вине Хотча в аресте Платонова. Он говорит, что правда. Платонов с Хотчем сделали визит какому-то немцу, на которого советское правительство косо смотрит. В тот же вечер Кристинский знал об этом визите от Хотча. Вообще обо всем, что Платонов говорил, Кристинскому сейчас же делалось известно. Хотч дружил с Кристинским. Острогорскому это, между прочим, подтвердил Аухаген. 5 сентября 1932 года Георгий Владимирович записал воспоминания отца. Папа очень забавно рассказывал, как в бытность свою президентом Украинской академии он должен был мирить Багалея с Крымским. Каждый по очереди изливали свои сетования на другого. Багалей говорил про Крымского: «Разве ему можно верить? Це ж правобережный украинец. Они под ляхами и турками жили и залгались. А Крымский говорил тоже про Багалея. Разве ему можно верить? Це ж левобережный. Они под москалями жили, рабская психология». Последние дни и папа, и мама много рассказывали про жизнь их родителей и семей. Все это дорого и интересно очень. Жаль, что раньше так мало знал и обращал внимание, а теперь хочется каждую подробность знать. А и они уже многое забыли, и я, боюсь, не успею записать, не успеваю каждый вечер, как хотел. Запишу хотя бы отрывки. В сущности, каждый человек должен знать историю своего рода, а я историк и подавно. Я же так мало знал. Теперь буду собирать повсюду, где могу, хотя бы отрывочные воспоминания. Запись о деде, экономисте, профессоре Иване Вернадском. В 1870-х годах он имел приличное состояние. У деда была тогда мечта – уехать в Прагу и начать издавать независимую либеральную русскую газету. После радости встреч с родителями и сестрой во время путешествия 1932 года пришла особенная тяжесть разлуки, о которой Георгий Вернадский написал: «С папочкой именно такое обращение и отношение к отцу даже в письменной речи было у Георгия Владимировича. Так мучительно тяжело было расставаться, духовное напряжение и любовь все побеждают, и все же бессильны кажутся перед временем и пространством». Вернадский продолжает вести дневник и в Америке, но он снова обрывается 29 марта 1937 года. Из записей о профессиональных делах видно, почему Георгий Вернадский, как он говорил об этом в приватных беседах с друзьями, чувствовал себя uncomfortable в Йельском университете, некомфортабельно. Его неудовлетворенность, помимо всего прочего, вызвана некоторыми коллегами по отделению, покровительствовавшими родственникам сильных мира сего и противодействовавшими назначению университетских стипендий евреям и женщинам. Про одного кандидата сказали: «Женщин тоже недолюбливает». Запись 14 марта 1933 года. В 1932-1933 годах Вернадский миновал кризис в преподавании и сумел завоевать уважение студентов и коллег. 17 мая 1933 он описал в дневнике обед со своими студентами. «Студенты моего класса истории пригласили меня обедать с ними в ресторане. Было необыкновенно тепло и приятно. После обеда многие из них говорили речи очень остроумно. Общий смысл был, что они очень ценят мой класс чуть ли не больше всех других и считают, что в таком маленьком классе и при тех информационных методах, которые у меня, они получают гораздо больше, чем от больших формальных классов. Мне пришлось в конце отвечать, как всегда в таких случаях я мямлил, что было досадным. Постараюсь на будущий год уделить больше внимания этому курсу, и тогда, правда, может быть, удастся достичь хороших результатов. Этот вечер был для меня большой моральной поддержкой для моего положения в Йеле». За это время произошло и немало других событий, отмеченных в дневнике. 31 марта 1933 года Вернадский был принят в американское гражданство. Два месяца спустя были сданы водительские экзамены, и Вернадские купили машину, шутливо окрещенную «Каштанкой». Не случайно 16 сентября 1933 года, после посещения ежегодной неформальной сессии историков в Брэнфорде, Георгий Вернадский запишет в дневнике: «Было немного народу, но я как-то хорошо повидался, почувствовал, что уже могу с американцами вполне на равной ноге». Эти трудно непереходимые даже в общении профессионалов границы исчезали, когда вернадские попадали в дома своих русских знакомых, из которых главным для них оставался дом Ростовцевых, где было услышано немало интересных воспоминаний. 12 марта 1933 года. Вечером у Ростовцевых. Я спрашивал про Луначарского. Дмитриевский утверждает, что Луначарский — еврей Хаимов. Мать Луначарского — тетка Михаила Ивановича, сестра его отца. Она была замужем за Луначарским, судебным деятелем, имела от него двух, кажется, сыновей. Потом бросила мужа, сошлась с каким-то господином, тоже из судебного ведомства. Следовательно, не евреем, может быть, выкрестом. Они жили одно время в Нижнем Новгороде. Их знала Софья Михайловна. Родила еще, кажется, двух сыновей. Один из них — Анатолий Васильевич Луначарский. Так как мать не разошлась формально с первым мужем, то сыновья носили фамилию. Но дело в том, что скоро после того, как она вышла гражданским браком за второго мужа, она начала вести вообще беспутную жизнь, имела много любовников. Возможно, что от одного из них, еврея, и родился Анатолий Васильевич Луначарский. В лице его, безусловно, есть еврейское. Затем она бросила и гражданского мужа и переехала с детьми в Киев, где пользовалась плохой репутацией. Софья Михайловна рассказывала много интересного про Врубеля, когда он сидел в лечебнице для нервнобольных. Доктор, кажется, Коносевич, рассказывал Софье Михайловне, что Врубель во время припадков болезни был счастлив, стоял на одной ноге и думал, что он ангел, писал все время картину «Видение и Иезекииля» с точки зрения ангела. Когда припадок проходил, то Врубель был несчастен, сознавая свою болезнь. К тому же он начинал слепнуть и просил врачей его отравить. Картину Иезекииля от него прятали, когда он приходил в себя, чтобы он ее не уничтожил. Софья Михайловна рассказывала доверительно много про Распутина, что какая-то дама, фамилию забыл, его поклонница, стыдилась на людях обнаруживать свое знакомство с ним. Раз ей пришлось ехать в Царское или из Царского, она хотела влезть в вагон, видит Распутин. Она хотела сесть в другой, нигде нет места, пришлось ей вернуться в тот, где он сидел, и занять место в другом конце его. А он ее заметил и кричит: «Ты что же, прятаться?» и показал ей кулак. В тот вечер, когда Софья Михайловна была в обществе, где Распутин был у Головиных, эта дама пришла и, подходя к нему, чуть не плачет: «За что ж вы так? А так тебе и надо». С Софьей Михайловной Распутин был очень корректен. Она вообще не поддается гипнозу. Он пробовал на ней силу своего взгляда, и когда увидел, что она не поддается, стал с ней прост и корректен. Со временем, когда семья Карповича купила дом в штате Вермонт, вернадские стали ездить летом к ним на дачу. Воспоминания об этих поездках нашли отражение в дневнике Георгия Вернадского, записавшего после одной из таких встреч в августе 1934-го. Гостили у Карповичей в Варсборо. Чудесно из разговоров с Михаилом Михайловичем по поводу книги Полнера о князе Львове. К странице 270-й приезд Львова в Америку в ноябре 1918 года. Михаил рассказывает, что Львов и Полнер очень опасливо относились к посольству Бахметьев. Все видели в этом органы правительственной власти, противополагая себя как земцев. По настоянию Львова Бахметьев должен был стараться устроить Львову у Вильсона прием без своего присутствия, чего американцы абсолютно не могли понять. К тому же Львов не говорил по-английски. Американцы потребовали, чтобы Бахметьев присутствовал. Любопытные записи Георгия Вернадского, сделанные в июле 1933 года после посещения митрополита Одесского Платона Рождественского, возглавлявшего православные приходы в США и жившего в русском монастыре около Нью-Канан в Пенсильвании. «Русский уголок пахнуло родным, но много и тяжелого, как и было в старой России. Всего не успею записать. Занят отчетом о раскопках в Дуре для Ростовцева. Из бесед с митрополитом Платоном. О Льве Толстом. Платон считает отлучение Толстого большой ошибкой. Мало ли считается и считалось в церкви людей, которым до церкви дела нет. А это ж гигант. Платон говорит, что писал Антонию Ватковскому, как только дело началось, убеждая не делать этого. Тот потом плакал. Митрополит Флавиан интересовался доходами всех архиереев кафедр и считался знатоком этого вопроса. Когда Платон назначен был в Кишинев, Флавиан прислал ему телеграмму: «Поздравляю, 17, то есть 17 тысяч дохода». Платон, приехав на место и все разузнав, ответил Флавиану такой телеграммой: «Благодарю за поздравление, 40». Флавиан телеграфировал Платону что-то вроде: «Сугубо поздравляю, скоты и тут надули», то есть скрыли от него, что Кишиневская кафедра такая доходная, чтобы меньше было конкурентов. Приехав в Тифлис экзархом Грузии, Платон увидел, что жалование всего 1000 рублей в месяц, а громадные расходы на представительство. «Вижу, дали дворец, а жить приходится нищим». Платон сетовал на свое положение великому князю Николаю Николаевичу. Через несколько дней пакет от супруги Николая Николаевича – 3000 рублей на молитву. Потом от самого Николая Николаевича – 25 тысяч рублей. «Еду благодарить, — говорю, — я не думал вас обкладывать податью. А почему бы и нет? Ну да я скоро устрою». Николай Николаевич устроил Платону аренду каких-то заливных лугов на 100 тысяч рублей. Но самая доходная в России кафедра была одесская. 136 тысяч десятин земли при монастыре, я забыл каком. Впрочем, я всегда смотрел, что это деньги не лично мне, а церкви. В Одессе построил семинарию. С 7 апреля 1937 года Вернадский продолжает записи в новой тетради «Рекордс», ящик 103, но в ней в основном фиксируются имена людей, которым Вернадский посылал свои работы. Последние записи там сделаны в 1973 году. По ней очень хорошо прослеживается круг его научных и дружеских контактов. Однако и это обращение к дневниковым записям в 1932-1937 годах оказалось эпизодическим. В дальнейшем, с конца 30-х, начала 50-х годов, Вернадский заводил уже не дневники, а скорее дневнички, малоформатные записные книжки, куда изредка, под определенными датами, заносил записи о планировавшихся лекциях, встречах, поездках, сделанных хозяйственных расходах и тому подобное. Ящик 103. В основном это малоинтересный источник. Дело в том, что воспоминания разных людей заносились в другие тетради. Чуть более подробны записные книжки Вернадского становятся с 52-53 годов. С этого времени у него входит в привычку заводить ежедневники на каждый год, в которые по определенным дням коротко фиксировалось происшедшее. Если рассказ о каких-то событиях из жизни Вернадского не укладывался в страницу ежедневника, тогда для этого заводилась отдельная тетрадь. Так, например, Вернадский отдельно описал две поездки в Нью-Йорк в феврале и апреле 1955 года и впечатления от посещения художественных выставок и концертов. 103 ящик. Однако это происходило редко, скорее в виде исключения. В основном эти ведшиеся 20 лет подряд дневники, 103 и 104 ящики, прерываются только на время болезней, являются моментальной летописью последних лет жизни и творчества Георгия Владимировича Вернадского. Опираясь на эти источники, можно по дням восстановить время работы Вернадского над очередным томом «Истории России», статьей для нового журнала или для нового русского слова, увидеть, с какой тщательностью ученый относился к рутинной работе чтения корректур, узнать о встречах с друзьями и коллегами, их письмах и даже телефонных разговорах с ними. Побывать вместе с Вернадскими на столь любимых ими балетных спектаклях, концертах классической музыки, которые Георгий Владимирович и Нина Владимировна старались не пропускать в Нью-Хевене и Нью-Йорке. Прочитать, например, впечатление о танце Галины Улановой, одно из действительно сильных впечатлений жизни, запись 18 апреля 1956 года, игре Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха, о выступлениях Московского симфонического оркестра, других артистов и музыкантов. Много в дневниках и записей о событиях, связанных с Россией, за которыми Георгий Владимирович Вернадский продолжал пристально следить. О запуске спутника, полете Юрия Алексеевича Гагарина, карибском кризисе, отвратительном вторжении Советов в Чехословакию.